Томас Ван Дирк. А жизнь-то наладилась. Если не считать такой мелочи, что он, как мальчишка, до одури влюбился в собственную жену, что ловил взглядом каждое ее движение, старался держать ближе. И крепость по имени Наташа сдалась без боя. И заставила его потерять голову от страсти и... А вот так все. Теперь он ее никуда, никогда, ни за что не отпустит. Потому что без этой женщины он дышать уже не сможет. Это было даже до того, как они стали близки. До того, как соединили магию. Если и существовала во всех мирах и вселенных женщина, которая подходила ему идеально, безоговорочно и безусловно, то он на ней сейчас женат. Правда, не знает, как признаться, что не считает их брак фиктивным, и ни о каком разводе не может вестись речь ни через год, ни через вечность. А то, что она оказалась с даром ведьмы, имело неожиданные последствия. Томас рассчитывал, что сможет сливать свою магию с энергией природы Натальи. Это обычная практика, когда существует такая пара. И да, если женщина согласна, то для нее все происходит естественно, как дыхание или сон. Она просто питает мага. Но Томас не предполагал, что их магии настолько совпадут. Сила Наташи не просто питала его резерв, восстанавливая затраченную энергию, которую он, не желая, тратил на обеспечение безопасности и комфорта для жены, фамильяра и себя. После того, как они с Наташей совместили и объединили магию, резерв Томаса стал расти, а дар становился сильнее. Чем объяснить такую странную ситуацию, он не знал. Ни разу не читал ни о чем подобном и не слышал. Но наблюдал этот процесс в себе. С каждым разом, после каждой близости с женой, уровень его магического дара подскакивал, а резерв разрастался. И если поначалу у Томаса Ван Дирга было ощущение, словно он пьяный, одуревший от резкого скачка силы, то потом это стало ощущаться распирающей и обжигающей энергией. Резерв чуть ли не трещал от переполнения, хотя он и нематериальный. Но ощущалось, будто его именно распирало. И порой Томасу казалось, что он слышит скрип, с которым его источник магии пытается примириться со своим новым объемом и наполнением. Но ведь такое не может продолжаться вечно, да? По идее, скоро уже резерв должен достичь предела и перестать расти. Иначе он даже не знает, как жить. Лопнет, что ли, от переизбытка энергии? Зато теперь у герцога хватало магии на все поиски, на любое действие. Порой ему казалось, что он может взлететь, даже не имея крыльев, и облететь весь край, рассматривая с воздуха. И он стал активнее искать возможность вернуться домой. Портал древнего народа драконов был где-то здесь. Он не мог исчезнуть. Ведь как-то же они прошли через него. Вопрос, почему он исчез и не отыскивается. Томас не говорил Наташе, чтобы не пугать, но все эти дни, пока они здесь находились, он искал. Сканировал магически и физически комнату за комнатой. Находил возможность, когда жена была занята или отдыхала, уйти и облазить подвалы. Нашел тайные ходы, чуть не угодил в древнюю ловушку и порадовался, что был в ту минуту один. Ни Джинджу, ни Наталья не пострадали. Фамильяр исправно ему помогала, подпитывая поначалу энергией и охраняя его темноглазую ведьмочку. Умное волшебное существо только строило из себя капризную избалованную кошку. На самом деле она была верным и преданным другом и напарником. И она умерла бы, не задумываясь, если бы потребовалось ради спасения хозяина. Но пока она развлекала и отвлекала Наталью. И каждую минуту старательно копила магию, чтобы поделиться ею с Томасом. Зато после того, как резерв стал расти, уже Томас щедро делился магией со своим фамильяром, раскачивая и увеличивая теперь и резерв кошки. Он ведь нематериальный, и хотя находится в небольшом кошачьем тельце, магическим зрением видится намного большим, чем вся Джинджу вместе с лапами и хвостом. Вот так они и жили последние дни. Томас одурел от счастья и любви. Его магия и резерв росли и останавливаться пока не собирались. С ним щедро делилась энергией мира женщина, с которой он готов был сдувать пылинки. Он накачал ее ауру своей магией, чтобы увеличить выносливость и здоровье. Лечил потихонечку, изгоняя все недуги, с которыми Наталья попала в этот мир. Взамен потраченного опять получал столько энергии, что не сразу мог протрезветь, пьянел от переизбытка. Часть отдавал своему фамильяру. Та тоже ходила некоторое время, ошалевшая и чумная. Усваивала, приходила в себя и сменяла хозяина на посту. Он уходил искать пропавший портал, чтобы вернуться в герцогство, а Джинжу охраняла любимую хозяйку. «Конечно, хозяйку, а как иначе? Хозяин ведь любит Наташу. Собирается завести с ней однажды детеныш, и она его жена, и вообще. Это ведь Джинжу нашла ему такую чудесную, сильную, добрую ведьму. И ее так смешно будить по утрам. Она всегда такая встрепанная и ворчливая. И почему-то каждый раз хихикает, когда Джинжу говорит ей: «Наташа, просыпайся! Наташа, вставай!» Нет-нет, никто ее никогда не отпустит. И еще чего. Такая прелесть нужна самим. Ни с кем делиться они с хозяином не станут. Ну ладно, с котятками, то есть с детенышами, когда те родятся, так и быть, они поделятся своей Наташей. А хозяин пусть пока привыкает. Странно его магия себя ведет. Ох и странно. Иногда у Джинжу было ощущение, словно магия Томаса Ван Дирга становится немного иной. Она менялась. Сильнее — это понятно, но и энергетически. Если бы Джинжу совершенно точно не знала, что ее хозяин — человек, то решила бы... Даже думать об этом странно, потому что такое невозможно, но... В магии хозяина появилось что-то от драконов. Их магией было пропитано все вокруг. А сейчас этой же мощной, горячей, неукротимой магией стало веять и от Томаса. Но ведь так не бывает, чтобы человек где-то погостил, а потом вдруг взял и изменил свой дар. Да? Хотя он и похож на тот народ внешне. Наташа свежим взглядом это верно подметила. Но даже если и есть капли их крови, и хозяин далекий-предалекий потомок огнедышащих двуликих крылатых, Джинжу не станет об этом думать. Лучше она разбудит жену хозяина, попросит почесать за ушком и позовет завтракать. «Наташа! Наташа, уже утро! Наташа, просыпайся! Наташа, я хочу кушать! И ты хочешь кушать!» «Джинжу, отстань, я полночи не спала». «Да-да, я слышала. Вы очень шумно не спали с моим чудесным хозяином. Наташа, но уже утро. Вставай. Мур, ну мур». «Несносное животное, ты хоть иногда спишь?» «Поспишь с вами. Всю ночь так дышат, так стонут, что всех животных в округе распугали». «Джинжу!» — прыснула от смеха Наталья. «Что? Я правду говорю. Ни днем, ни ночью от вас покоя нету, бедной маленькой кошечки. Шумные. Палатку заняли, и мне пришлось уйти вместе с моей подушечкой. Корми меня скорее. Мне надо восполнить потраченные запасы нервных клеток. И почеши за ушком. Да, вот тут. Мрррр.